Глава 242. Место тьмы. Последнее, что Куин помнил, была Лейла, выкрикивающая его имя. Затем, в мгновение ока, они были проглочены целиком. То, что впоследствии, была тьма. Его тело постоянно кружилось, выбивая его из равновесия. И это не давало ему даже мгновения, чтобы уравновесить себя или использовать какие-либо свои способности. Все происходило так быстро, что в течение всего процесса он не чувствовал никакой боли. Затем, когда он наконец достиг дна, Куин почувствовал, что его тело постоянно погружается. Он чувствовал себя так, словно его бросили в водянистое болото. Он попытался пошевелить руками, используя всю силу, которую мог собрать. Но это, казалось, не имело никакого эффекта. Во всяком случае, это заставляло его тонуть быстрее. Его ноги были первой вещью, которая прошла через него, и когда это произошло, он почувствовал свободный диапазон движения. Они ни о что не бились и не натыкались, но чувствовалось, что он в воздухе пинает их взад и вперед. И все же он ничего не чувствовал. «Если растение поглотило меня, и теперь я падаю вниз, не означает ли это, что я падаю в другую часть горы или под планету?» — подумал Куин. Высота падения беспокоила его больше всего. Теперь его руки прошли сквозь странную субстанцию, и оставалась только макушка головы. Так же, как и с ногами, его руки могли свободно двигаться, но теперь он начал беспокоиться. Если Куин был прав, то как только его голова провалится через все тело, он будет падать. Он был силен, и у него было крепкое тело вампира. Но во что он впадал? Лава? Шипы? Или в яму со зверями? Его способности не могли спасти его от этого. Мысли Куина бешено кружились, когда он обдумывал свой следующий план действий. Он активировал свою способность тени и тонко прикрыл свое тело. Похоже, это сработало и замедлило процесс погружения. Но это была всего лишь временная задержка. Это не решение проблемы. Но, конечно, эта отсрочка должна дать ему достаточно времени, чтобы подумать. Внезапно, из ниоткуда, раздался голос. «Что это за чертовщина?» – крикнул мальчик, и его голос эхом отозвался в толпе. «Этого не может быть! Это голос Фекса?» – подумал Куин. Пространство было узким, и если Фекс шел сверху, это означало, что было только одно место, где Фекс мог приземлиться. Сила и вес Фекса ударили Куина по голове и сумели протолкнуть его сквозь последний кусок странной субстанции. Когда тело Куина поплыло по воздуху, он вспомнил, что последнее, что он когда-либо видел, возможно, был зад Фекса, сбивающий его с ног, когда он упал и разбился насмерть. «Вот задница!» – крикнул Куин. Когда он оглядывался вокруг, хотя и был в темноте, его зрачки достаточно расширились, впуская больше света. Он видел почти так же хорошо, как и снаружи. Его догадка оказалась верной, и он действительно падал с потолка. Хорошей новостью было то, что внизу не было ничего, что могло бы причинить большой вред. Плохой новостью было то, что он падал с высоты около 20 метров, и земля приближалась к нему с каждой секундой. Все, что он мог сделать, это приготовиться к удару, когда он свернулся в клубок. В то же самое время перед ним был создан щит тени. Тень первой коснулась земли, и Куин вскоре последовал за ней. Это сработало. Тень замедлила инерцию его падения, и Куин вошел внутрь и слился с тенью. «Ты действительно полезна», — сказал Куин, убирая тень. Но в этот момент скорость вернулась, и тело Куина врезалось в землю так же сильно, как и если бы он не использовал тень. В спешке Куин забыл, что тень на самом деле не замедляет ход событий, а только замедляет время, пока он касается тени. Как только он пройдет сквозь тень, или как только ее уберут, объект продолжит двигаться с той же скоростью, что и раньше, прежде чем пройти сквозь тень или стать с ней единым целым. Покрытый обломками стен пещеры, Куин встал и обнаружил, что ему не причинили большого вреда. Он чувствовал боль во всех местах, но его тело было крепче, чем раньше. Кроме того, казалось, что ни одна из его костей не была сломана при падении. И тут он увидел, как Фекс падает с неба почти в том же самом месте. «Куин, поймай меня!» – крикнул Фекс. Все еще помня, как Фекс толкнул его сюда, Куин предпочел не помогать. Если падение не убило его, то не убьет и Фекса. Фекс огляделся, но стены были слишком далеко от него, и поблизости не было ничего, что могло бы привязать его струнами, чтобы замедлить инерцию его падения. Шагнув в сторону в последний момент, Куин позволил Фексу приземлиться головой вперед на то же самое место, что и он. В отличие от Куина, Фекс сразу же поднялся на ноги после падения, потирая затылок. «Ты мог бы, по крайней мере, поймать меня? Парень, что все это значит?» Фекс продолжал отряхиваться, а потом огляделся по сторонам. Они, казалось, находились в большой пещере, которая была совершенно пуста. Там было несколько больших отверстий или туннелей, которые, казалось, вели к разным путям. Посмотрев наверх, они увидели свисающее с потолка растение, которое поглотило их целиком. Когда Фекс начал обыскивать себя, он заметил нечто странное. «О нет, моя фляжка! Должно быть, она выпала, когда это гигантское растение ударило меня», — сердито сказал Фекс. «Ты хочешь то, что дал мне?» — продолжил Куин. В конце концов, это никогда не было его в первую очередь, и у него все еще был свой банк крови, на который он мог положиться. «Нет, не могу», — ответил Фекс. «Я знаю, что не очень разбираюсь в правилах и прочем, но это был подарок, и я не могу забрать его обратно. Кроме того, моя зависимость от крови намного меньше, чем у большинства. Это уже на уровне вампирской знати. Не беспокойся обо мне». Правда, Фекс никогда не интересовался кровью так, как Куин. Даже когда ученик слегка истекал кровью, Куин ощущал покалывание во всем теле, и его глаза естественным образом притягивались к окровавленному месту. Но Фекс никогда не чувствовал того же самого. Куин пока оставит его себе, и если Фекс действительно в нем нуждается, Куин все равно будет рядом с ним. В разных местах под горой остальные испытывали то же самое, что Фекс и Куин. Лейлу и Вордена медленно засасывало вниз, в то время как их лица были прижаты друг к другу. «Ты! Это ты во всем виноват, что схватил меня!» – закричала Лейла. Ворден даже почувствовал, как слюна с ее губ упала ему на лицо, потому что они были так близко. «Неужели твои родители никогда не учили тебя говорить, не расплескивая слюну повсюду? И тебя бы все равно съели, так что не вини меня!» – крикнул Ворден в ответ. Когда они вдвоем упали с растения в большую пещеру, Лейла использовала свою способность замедлять падение на большой скорости. Ворден также использовал ту же способность и добился того же результата, так что им удалось благополучно спуститься на пол. Они обнаружили, что находятся в большой пещере с несколькими входами, отверстиями и туннелями вокруг стен пещеры. Однако с ними, похоже, больше никого не было. «Здорово! Похоже, что я застряла с психом! Как будто может быть худшая пара, чем эта!» – подумала Лейла. В другой части пещеры последней парой были Сия и Питер. Они оба провалились сквозь странную субстанцию одновременно, и так же, как они падали по воздуху. Сия заметила, что на лице Питера не было и следа страха. «У него есть план, как безопасно приземлиться? Иначе как он мог быть таким спокойным?» Она чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как ухватиться за него. Падение с такой высоты могло убить студента, а в лучшем случае сломать несколько костей. У Сии не было никакого звериного снаряжения на ней, и ее способность ничего не сделает, чтобы замедлить спуск. Когда они приблизились к полу, она ждала, что он покажет свои способности. Она все еще не понимала, что это такое. Группа попросила Питера продолжать в том же духе в присутствии учителей. Студенты, кроме тех, кто знал Пио, не знали, но у учителей были файлы на каждого студента. «Нет, этого не может быть», – подумала Сия. И через несколько секунд Питер рухнул замертво на землю. Сия была ранена, но Питеру удалось поглотить большую часть ее падения. Но когда она открыла глаза и посмотрела на своего товарища рядом с ней, она увидела, что все его конечности были искалечены и сломаны.